Решаясь на столь рискованное дело, Конфуций, как часто с ним бывало, руководствовался одновременно и практическими соображениями, и собственными убеждениями. Он родил, конечно же, об искоренении очагов усобиц, о безопасности народа, об упрочении власти государя. Но он заботился еще и о том, чтобы были возрождены и строго соблюдались уложения отцов Чжоуского государства. А согласно этим уложениям, в поднебесном мире ни один правитель не имел права владеть более чем 1000 боевых колесниц и крепостью с таким же количеством бойниц. Управлять уделом в 1000 колесниц, часто напоминал он на дворцовых аудиенциях, это исключительное право законных наследников первых царей Чжоу. Конфуцию удалось убедить Дингуна и его приближенных в том, что им выгоднее отказаться от крепостей, где скапливались оружие и профессиональные воины, готовые каждый день повернуть это оружие против своих же господ. Доводам Конфуция благосклонно внимали и предводители трех семейств, хорошо знавшие на собственном опыте, как ненадежны гарнизонные начальники. Осуществляя свои планы, Конфуций всегда мог рассчитывать на поддержку Цзылу, служившего, как нам уже известно, клану Цзи. Свои крепости отстояло только семейство Мэн, владения которого находились в северных пределах царства вдоль границы с Ци. Предводители клана Мэн сумели убедить двор, что уничтожение этих укрепленных пунктов откроет цисским войскам дорогу вглубь их родного царства. Молва гласит, что в годы власти Конфуция повсюду царили мир и спокойствие. Жители не запирали своих домов, а оброненный кошелек лежал на дороге до тех пор, пока не возвращался к законному владельцу. Иноземцам не было нужды просить местных чиновников указать им безопасное для ночлега место, ибо грабежи прекратились. Возродились целомудренные нравы древних. Мужчинам и женщинам было приказано ходить по разным сторонам улиц. Впрочем, и такая мера не могла показаться слишком суровой в стране, где женщинам вообще запрещалось бывать в мужском обществе, а ученые люди вели жаркие споры о том, можно ли считать распутным человека, который подал руку тонущей свояченице. Но недаром говорят, что большая радость грозит большой бедой. Успехи Конфуция привели в действие и невидимые силы, противодействовавшие его начинаниям. Как легко догадаться, вожди трех семейств относились к нему все более настороженно и даже враждебно. Они поддержали его план усмирения гарнизонных командиров, но вовсе не собирались отказываться от прежних привилегий. Сломить их сопротивление Конфуцию так и не удалось. Между тем, события в Лу вызывали все большую тревогу и по ту сторону северной границы царства. Цисский Дзингун лихорадочно искал повод отомстить за свое унижение на встрече с Дингуном. Он понимал, что нужно обезопасить цисский трон от возможного усиления лусцев. Старая лиса Дзингун знал, нет более простого и верного способа стать сильнее самому, чем сыграть на слабостях противника. Но какие могут быть слабости у Конфуция? Всему свету известно, что учитель Кун — муж без недостатков. Впрочем, если не за что зацепиться в самом Конфуции, то пусть его слабостью станет Дингун. Нужно заставить лусского государя поступить наперекор долгу, а потом столкнуть государя и слугу. Тут уж Дзингуну долго думать не пришлось. Все знали, что Дингун откровенно скучает на докладах своих советников, зато бывает не в меру весел на шумных пирах с музыкантами и танцовщицами. Дзингун приказал свести со всего царства в столицу 80 красивейших девушек, обучить их самым соблазнительным танцам, пению и игре на цитре. Потом девиц посадили в экипажи и вместе с сотней лучших рысаков отправили в качестве подарка любезному брату Дингуну от северного соседа. Приехав в Цюйфу, чужеземные прелестницы и их провожатые разбили лагерь у южных высоких ворот столицы и стали дожидаться высоких гостей. Дингун изъявил желание взглянуть на столь изысканное подношение. Увидев все собственными глазами, он пришел в восторг и распорядился отправить лошадей в царскую конюшню, а девиц — в свой гарем. Ему и в голову не пришло поинтересоваться, отчего так расщедрился его давний недруг. Дни и ночи напролет развлекался он с дарованными ему девицами, забыв о своих обязанностях государя. А ведь для учителя Куна не было ничего ненавистнее распутства, и тем более распутства, угрожавшего благополучию государства. Разве не говорили древние мудрецы, что женские прелести в царском дворце — это поруха государства? Разве не знает даже самый темный мужлан, что увлечение женщинами убивает волю и губит здоровье мужчины? А теперь правитель его родного царства сам попал в плен пагубной страсти. И он, его советник, волей или неволей за него в ответе. Два утра подряд Конфуций простоял в пустом тронном зале, ожидая, что государь выйдет на аудиенцию. Но Дингун так и не показался. А Цзи Хуаньцзы в ответ на просьбу передать его доклад государю только вежливо кланялся, и в уголках его рта таилась насмешливая улыбка. На третий день Конфуций решился на крайний шаг. Он вручил Цзи Хуаньцзы свою бирку судьи в знак ухода в отставку. И вновь никакого ответа от государя. Конфуций был готов пойти на все, чтобы уладить дело миром. Чествование неба и божественных предков было торжественнейшим обрядом в Чжоуском Китае. По обычаю, вся церемония заканчивалась ритуальным пиршеством. Правитель царства одаривал жертвенным мясом своих сановников, удостоверяя тем самым единение всех людей его двора в неумирающем теле родовой жизни. Вот и Конфуций ждал такого знака, такого привычного, но и такого нужного ему в эти дни. И вот настал день церемонии. Но Дин Гун не явился даже для принесения жертв. Придворный церемониймейстер наскоро принес жертвы сам, и тут случилось непоправимое. Цзи Хуаньцзы, замещавший Дин Гуна в его отсутствие, то ли по забывчивости, то ли по злому умыслу, не прислал Конфуцию его долю жертвенного мяса. Судьба учителя Куна была решена. В тот же день, вернувшись домой, Конфуций велел ученикам собираться в дорогу. Куда ехать? Только не в Ци. Лучше всего на запад, в царство Вэй, где один родственник Цзэлу пользовался влиянием при дворе и давно уже звал учителя Куна к себе, обещая устроить его карьеру. Сборы не заняли много времени. Взяли только самое необходимое на первые дни. Учитель даже не снял парадной шапки на тот случай, если государь одумается и срочно призовет к себе. Ученики, некоторые друзья и даже сын Кун Ли с женой последовали за ним. Не спеша отъезжать от родного дома требовали правила приличия, но учитель Кун все еще надеялся, что вот-вот настигнет их гонец лузского царя с приказом повернуть обратно. Мерно крутились колеса повозки, и также размеренно текли в голове Конфуция тяжелые думы.